Глава 26. Услышав имя прежнего хозяина, Алексей сперва не поверил своим ушам. Остановил посланца и попросил повторить. Затем с холодком в груди взял из рук гонца триптих из связанных восковых табличек и еще раз пробежал глазами список. Нет, ошибки быть не могло. Тафон из рода Филиадов, Леонид из рода Филиадов и трое их слуг вчера вечером были доставлены карантинной командой Дельта в Асклепион при храме Зевса в Пирее. Состояние тяжелое. «Что делать? Что делать?» — постоянно крутилось у Леши в голове. «Если Пандора узнает...» От ощущения беспомощности и страха за нее он ощутил почти физическую боль. Он отдал бы все на свете, лишь бы Пандора не узнала об этом. Но при этом смолчать и утаить это от нее он не мог. Все, что можно сделать в такой ситуации, просто быть рядом и разделить ее боль. О боги, лишь бы все обошлось. Как бы он хотел, чтобы его бывший хозяин выздоровел. Может, все не так страшно. Два шанса из трех, что Тафон выживет. Надежда есть. По Лешиным подсчетам, смертность составляла около 30%. Это было очень много. Алексей уже дюжину дней пытался добиться от пирейских архонтов и врачей деталей о том, как организован уход за больными, их лечение, как их доставляют в госпиталь и, главное, как выстроен опрос жителей домов, в которых есть заболевшие, как отслеживаются источники воды и пищи, как выявляются пути заражения новых людей. Специально для этого Алексей каждый день, утром и вечером, ходил на карантинный пост, устроенный посередине пути в Пирей меж длинных стен. И с расстояния в 20 шагов перекрикивался с пирейским посланцем, докладывающим о положении дел в порту. Но толку от этого было мало. Алексей вздохнул. «Сегодня обязательно нужно посетить дом Тафона и поговорить с девушкой. Но перед этим нужно доделать множество дел». К сожалению, а может и к счастью, его день расписан почти по минутам. Как Леша не растягивал этот день, он пролетел, словно стрела Аполлона, стремительно и неотвратимо. Нужно было пойти к Пандоре и рассказать ей об отце. Хорошо, что у нее было сегодня хотя бы несколько спокойных часов. Нерешительно потоптавшись возле знакомой калитки, он все же набрался смелости и постучал. Одного взгляда на девушку было достаточно, чтобы понять, что его терзания были напрасны. Пандора уже все знала. Увидев Алексея, она шагнула ему навстречу и крепко прижалась к его груди, не обращая внимания на глазеющих слуг. Впрочем, у всех служанок глаза были на мокром месте. Антимона громко всхлипывала, содрогаясь всем своим огромным телом. Ифигения причитала, глядя на Лешу красными от слез глазами, и, наверное, впервые во взгляде ключницы угадывалась доброжелательность и даже какая-то надежда. Неужели от него ждут чуда? Даже щенок, казалось, разделял всеобщую печаль и уныние. Жижик не носился с веселым лаем по двору, а грустно лежал на подстилке в углу. Лишь изредка он приподнимал правое ухо и поводил носом. В скорбном молчании служанки поставили перед Лешей и Пандорой ужин. Девушка была бледна. На лице ее не было слез. Похоже, она не хотела, чтобы слуги видели ее горе. Но говорила Пандора и двигалась, словно во сне. А порой так смотрела на Алексея, что ему становилось не по себе. Он не выдержал. «Прости меня, но пойми, я ничего не могу сделать». «Я понимаю», — прошептала Пандора. «Никто, кроме всемогущих богов, ничего не сможет сделать, чтобы спасти моего отца и весь наш город». Стемнело. Вязкий вечерний зной сменился тяжелой ночной духотой. Алексей стал собираться, но Пандора остановила его. «Останься, пожалуйста!» Она умоляюще коснулась его руки. «Но ты сама говорила», — начал было Алексей, но вовремя осекся. Просто шагнул к Пандоре и крепко обнял ее. Ифигения сверкнула глазами, но безмолвно отправилась готовить старую Лешину спальню. Пандора проводила его до двери. «Пусть боги оберегают твой сон». Леша вымученно улыбнулся и вошел в комнату. Здесь все было по-прежнему. Беленые стены, узкое клине, табурет и небольшой столик возле стены. Скинув сандалии и гематии, Алексей повалился на кровать. Он так устал за этот день, что, казалось, моментально уснет, едва голова коснется подушки. Но сон все никак не шел. Вот утихли все вечерние звуки. Звон посуды, топот и плеск воды. Ифигения, раздав распоряжение на завтра, отправилась спать. Леша лежал и вспоминал, как всего месяц назад он также лежал здесь, пытаясь уснуть, и даже не надеялся, что Пандора придет к нему, но она пришла. Однако сегодня на это надеяться совершенно бессмысленно. Скрипнула дверь, и в комнату ворвался ветерок. Лешино сердце замерло. Он привстал, протянул руки и ощутил тонкие ладони Пандоры. Она села на кровать, прижалась к нему и зарыдала. Впервые за все эти дни. Ее тело вздрагивало, а по щекам бежали горячие слезы. Леша прижал ее к себе. Он дышал сквозь ее мягкие волосы, целовал дрожащие веки, гладил нежные щеки. Пандора замерла. Они долго лежали рядом, обнявшись, не говоря ни слова. Время от времени Пандора резко вздрагивала всем телом, словно проваливаясь с высокого обрыва в тяжелый тревожный сон. Наконец она затихла. Ее дыхание стало ровным и спокойным. Алексей боялся снять руку с ее щеки. Каждый раз, когда он шевелился, девушка еще теснее прижималась к нему. Алексей задремал. Его сон был тяжелым и тревожным. Какое-то смутное беспокойство терзало его. Он постоянно просыпался, смотрел на Пандору, вслушивался в ее прерывистое дыхание и касался губами ее лба. Лишь под утро он сумел по-настоящему заснуть. Его разбудил луч солнца, бьющий прямо в лицо. Алексей поморщился, ощутив затекшую за ночь спину, и повернулся на другой бок. Его рука нащупала пустоту. Пандоры уже не было, но казалось, что постель еще хранит тепло ее тела и запах ее волос. Леша сел на кровати, потянулся, расправляя плечи, и широко зевнул. «Нужно быстрее собираться, чтобы успеть на утреннюю встречу с перейским посланцем. Может, будут новости от Афони?» Леша начал торопливо одеваться. С кухни вкусно пахнуло свежевыпеченным хлебом. В животе заурчало. Со вздохом Алексей покосился на скомканное покрывало. Жаль, что Пандора уже ушла. Впрочем, слугам не стоит знать, что она ночевала здесь. Алексей скрепил фибулами хитон, завязал сандалии и накинул гематий. У двери он спохватился. Проклятие! Чуть не забыл про медальон. Без него невозможно преодолеть сторожевые посты. Куда же он положил его вечером? Леша посмотрел на столик. Пусто. На стуле, в изголовье кровати. Везде пусто. Хм, может быть, упал? Алексей заглянул под кровать. Затем тщательно обшарил всю комнату. Неожиданно его посетила мрачная догадка. Он похолодел и стремительно выбежал из комнаты. Ифигения испуганно всплеснула руками. «О, всемогущий громовержец! Как напугал-то? Что же так прыгаешь на людей? Где госпожа Пандора?» — крикнул Алексей. Ключница нахмурилась. «Да не ори ты так, всех перебудешь. Не имется тебе с позаранку. Спит госпожа, спит. Дай ты ей отдохнуть спокойно после всего». Леша немного успокоился, но все же уточнил. «Спит? Ты уверена? Ты заходила к ней утром?» «Конечно, заходила. Как я могу госпожу не проведать? Лежит себе тихонечко. Пусть отдохнет, мое милое дитя, а ты больше не кричи. Сейчас Антимона принесет завтрак. Поешь и иди себе. Век бы тебя не видеть». Леша выдохнул. «Хорошо. Спасибо, Ифигения. Плесни мне, пожалуйста, воды». Умываясь, Леша все слушал тихое ворчание ключницы, но старался пропускать его мимо ушей. Наконец он вытерся сухим полотном, пригладил волосы гребнем и спросил. «Послушай, Ифигения, я, кажется, вчера потерял где-то свой медальон. Знаешь, такой тяжелый, круглый, на плетеном кожаном шнурке с совой». Ключница развела руками и буркнула. «Не видела я ничего. Сам следи за своими вещами». «Ты уверена?» Ключница нахмурилась. «Нам чужого не надо», — фыркнула она и отправилась на кухню. «Ну, конечно, извини», — растерянно пробормотал Алексей ей вслед. Чувствуя все возрастающую тревогу, Леша торопливо расправлялся с подгоревшей перловой кашей. Завидев Антимону, он окликнул ее. «Госпожа так и не встала?» «Нет», — отрезала повариха. Алексей не вытерпел. вскочил и направился в спальню Пандоры. На пороге Геникея Ифигения преградила ему путь. «Ты куда это собрался, Ахламон?» «Мне нужно срочно увидеть госпожу». «Я же сказала, она спит». «Ты в этом уверена?» «Разумеется». «А если ее там нет?» «О чем ты говоришь, болван? Куда она могла деться?» Алексей тяжело вздохнул и посмотрел ключнице в глаза. «А ты подумай». Ифигения презрительно наморщила лоб, но на ее лице появилась тень беспокойства. «Глупости», — проворчала она, но Алексей продолжал сверлить ее взглядом. Наконец она не выдержала. «Хорошо, проведаю ее еще раз. Вдруг заболела». Ключница направилась к спальне девушки. Алексей пошел следом. Ифигения недовольно покосилась на него, но смолчала. У двери она остановилась, неуверенно оглянулась и, наконец, осторожно, стараясь не шуметь, приоткрыла дверь. Затем с торжествующей улыбкой повернулась к Лёше и тихо шепнула. «Ну, что я говорила? Спит моя козочка». Алексей заглянул ей через плечо, и сердце его ухнуло. Отодвинув ключницу, он вошел в спальню Пандоры, не обращая внимания на шипение, несущееся вслед. На кровати был виден укрытый с головой силуэт. Алексей стремительно подошел к нему и сдернул покрывало. Ифигения вскрикнула и прижала руки к лицу. На кровати лежали лишь две узких подушки. Завидев спешащего Алексея, стражники у Пирейских ворот переглянулись и подтянулись. Облаченные в серые полинявшие гематии, с короткими копьями и легкими щитами, они казались братьями-близнецами. Разница была лишь в том, что у правого на ногах были сандалии, а стражник слева был босс. Когда запыхавшийся Алексей приблизился, они с любопытством уставились на него. Правый стражник предостерегающе поднял руку, приказывая остановиться. «Куда торопишься?» — спросил он с усмешкой. Алексей мысленно выругался. Этих стражников он хорошо помнил, так как не далее, как пару дней назад, Леша поймал их на том, что они пропустили какого-то торговца, стремящегося добраться до своей опечатанной лавки, стоящей у Пирейской дороги внутри длинных стен. Похоже, что стражники тоже хорошо запомнили Алексея. «Мне срочно нужно на карантинный пост у длинных стен», — сказал он как можно спокойнее. Стражники уже было шагнули в сторону, но тут один из них заметил отсутствие медальона. «А где же твой медальон?» — спросил он с ухмылкой. Алексей сделал вид, словно только что обнаружил пропажу. С наигранным удивлением он ощупал свою шею и демонстративно выругался. «Посейдон, свидетель, медальон только что был здесь», — заявил Леша как можно увереннее. Стражники снова переглянулись и решительно выступили вперед, заслоняя проход. «Приказ стратега! Никого не пускать через эти ворота без особого медальона!» — веско сказал босоногий. «Это ради блага всего нашего полиса!» — насмешливо процитировал второй фразу самого Алексея. Именно этими словами он пытался увещевать этих молодцов после их проступка. Леша стиснул кулаки. «Вы не понимаете! Это срочно! Вопрос жизни и смерти! Вы же знаете меня!» «Покажи медальон и проходи!» — равнодушно парировал правый стражник. Левый одобрительно кивнул в знак согласия. Стражники снова переглянулись и скрестили копья. «Давай-давай, топай! Здесь запрещено ошиваться без дела!» Лешино сердце болезненно сжалось. Он понял, что припираться бесполезно. «Хорошо. Скажите хотя бы, проходила ли здесь девушка с медальоном?» «Ты спрашиваешь про Пандору, дочь Тафона, победительницу скачек под Патидеей?» «Да», — подтвердил Леша упавшим голосом. Босоногий задумался, но, видно, решил, что не стоит скрывать это от Алексея. «Проходила», — стражник глянул на солнце и добавил. «Не очень давно. Солнце как раз поднялось над крышей того дома». Алексей прищурился, оценивая проделанный солнцем путь. Полчаса, не более. «Проклятие! Он ведь еще может перехватить Пандору». «Как вы могли ее пропустить?» Отчаянно крикнул он. «У нее был медальон. Но вы могли подумать, откуда у нее медальон и зачем она идет к длинным стенам?» «Она была помощницей врача Хризамиса и послушницей Лисимахи, а весь последний месяц помогала всем нуждающимся в Афинах», — холодно ответил босоногий стражник. «У такой девушки есть право ходить где угодно». «Ее бы мы пропустили без всякого медальона», — — насмешливо добавил второй. «Ослы!» — не выдержал Алексей. Он еле сдерживался, чтобы не наброситься на стражников с кулаками. «Вы что, не понимаете? Вы же убили ее!» Босоногий вздрогнул и растерянно оглянулся. Леша с холодной решимостью шагнул вперед, ухватив древко копья ладонью и отведя его в сторону. «Пустите меня! Может быть, еще не поздно!» На лицах стражников появилось сомнение. «Быстрее! Я постараюсь ее остановить!» «Хорошо!» — наконец пробурчал босоногий и отошел в сторону. Его сослуживец нахмурился. Поколебался несколько мгновений, но затем последовал примеру своего товарища. Алексей протиснулся в калитку и побежал. Когда вдали показался карантинный пост, Леша понял, что не успеет. Он бежал со всех ног и кричал. Но было слишком далеко, чтобы его могли услышать с такого расстояния. Пандора заметила его. Ее крошечная фигура качнулась. Она отчаянно жестикулировала, объясняя что-то страже на карантинном посту. Нет, не успеть. Стражники не видели Алексея. Их внимание было сосредоточено на маленькой стройной фигуре. «Стойте! Остановитесь!» — вопил Алексей. Но его хриплый срывающийся крик тонул в шуме ветра, несущегося с моря. Вот девушка кивнула охране и пошла вперед. Шаг, другой, третий. «Пандора, стой!» Девушка обернулась и махнула ему рукой. Еще несколько шагов, и она прошла через невысокую, сооруженную наспех ограду. Все. Поздно. Стражникам под страхом смерти было запрещено впускать людей, перешедших эту черту. «Пандора!» Алексей, наконец, добежал до заставы. «Пандора!» Стража, опустив копья, шагнула ему навстречу. Но его узнали. «Кайра Алексиус, в чем дело?» «Зачем? Как...» Алексей глотал слова, пытаясь перевести дыхание. «Зачем вы пропустили ее?» «У нее был медальон», — недоуменно переглянулись стражники. На шум из палатки, где отдыхали остальные солдаты, показались головы. На Лешу смотрели с любопытством и сочувствием. «Пандора, стой! Подожди!» Девушка остановилась. Охранники на перейской стороне почтительно приветствовали ее. Пандора опустила на землю тяжелую корзинку и обернулась. Леша шагнул вперед. «Эй, не заходи за черту!» — крикнул ему один из стражников. Алексей остановился. «Пандора, зачем?» «Я нужна отцу!» — донес ветер ее слова. «И ты же знаешь, что в Перее не хватает врачей. Мой наставник Хризамис ушел в Перее несколько дней назад. Там от меня будет больше пользы!» Леша стиснул зубы. Говорить что-то было бессмысленно, бесполезно. Он долго смотрел Пандоре в глаза. «Я помню, что ты рассказывал про болезнь!» — крикнула девушка и указала на корзинку. «Я взяла все, что может помочь!» Алексей никак не мог подобрать слов. «Береги себя!» — крикнул он наконец. Пандора кивнула. «Я люблю тебя!» — прочел он шепот на ее губах и до боли стиснул кулаки. «Я тоже тебя люблю», — беззвучно ответил он. Пандора махнула рукой, бросила на него последний взгляд, подхватила с земли корзинку и решительно пошла вперед.